Глава 12. Трава у дома. «Виктор, не время дрыхнуть! Просыпайся!» Я встряхнул тело наставника и сбросил его на пол. Тело брякнулось без движения. «Блин, что же делать? Надо подумать». Спешно синтезировав в лаборатории субстрат канория, я снова вернулся к Виктору. Влил противную жижу в его глотку. Затем со страхом смотрел, как его рвало и выгибало. Хотя, чего уж там, он в себя быстро пришел, но, к сожалению, огурчиком не стал. Сел у кровати, осмотрелся вокруг и вяло кивнул. «Значит, не приснилось». Я же стоял в дверях, заложив руки за голову, и думал, как начать разговор. «Долго я провалялся. 2 часа, но ты не переживай, самого интересного ты еще не пропустил». «В смысле? Мы опять в беде?» Человек с трудом поднялся и качнулся на неровном полу. «Да когда было иначе? Но тут другое. Тут показывать надо. Тогда пошли. Убрать не хочешь?» Я поднял одну бровь. «Потом. Все потом, Сережа. Не томи». 10 минут спустя мы были уже в рубке. Уже в 5-й, наверное, раз произнес Виктор. «Ты их реально не понимаешь? Ни английского, ни русского?» «Я же сказал, что они как китайцы с корейцами разговаривают для меня. Не слова, а набор звуков». «А я, по-твоему, как разговариваю?» «Ты пугаешь меня, Вить. Нормально ты разговариваешь, как и раньше. Для меня по-русски». «А вот и нифига. Я сейчас, когда русскую речь слышу, то сам не верю, на какой тарабарщине я свой язык насилую с тобой. Ладно, это все мелочи. Мы можем с ними связаться, или только их связь перехватывается?» «Можем, наверное, но я не радист и не программист, чтобы оценить разницу наших каналов связи. А о чем хоть там разговор?» «Все о том же. Неопознанный космический объект появился мгновенно, замер между планетой и Луной, чего-то ждет. Визуально похож на большого жука, хотя и плохо видно. Командование заваливает космонавтов вопросами. Американцы готовят спасательную операцию». «А мы не можем к телевидению подключиться?» «Можем, наверное, но зачем?» «Как? Хоть год узнаем?» Виктор даже опешил от моего вопроса. «И часто ты слышал год в зомбоящике? Этого даже в новостях никто не говорит». «Я не хочу тебе напоминать, но свою раннюю жизнь я вообще забыл. Мне же мозги промыли. Так что не надо мне вот этих вот». Он покрутил рукой, не в состоянии найти подходящих слов. «Ладно, забей». Я снова посмотрел на квакающих космонавтов. «А они точно говорят, что мы появились мгновенно?» «Это точно. Ты уж поверь». Витя медленно сполз к подножию трона управления. «Может, я еще вздремну?» «Борис, начальник, бой еще не закончился?» Я подтянул тело человека и оценил его состояние. Картина мне не понравилась. «Опять рубит?» «Нереально просто. Как от водяры». Он вздрогнул в пустом спазме. «Давай я тебя в столовку определю. Поешь, доляжешь. Думаю, полдня мы спокойно выждем». Вновь уложив его на койку, я вернулся в рубку и смотрел на паникующих людей, понимая, что чего-то я не понимаю. «Если это уже не игра, то почему здесь только мы? Вокруг родового гнезда должны были крутиться сотни игроков, если не тысячи. Но, тем не менее, здесь никого. Ферзь?» «Да, капитан». Голос корабля словно состарился лет на 30. «Как мы прибыли к этой системе? Выведи журнал полета и видеообраз, если можешь». Экран погас, а затем в красках показал мне наш полет через систему ростка, затем через гиперпрорыв пространства. А вот потом все было совершенно иначе. Никакого гипервихря не было. То, во что мы ворвались, можно было назвать как угодно, но только не вихрем. Корабль попал в некое пространство из голубых и черных линий. В первый миг я даже не понял, что вижу перед собой. Но затем нашел определенные тонкости и смог нарисовать в сознании этот клубок нитей, что были проходами, или как это называется в науке, червоточинами или струнами. Ферзь, изначально выбравший маршрут, растерялся при виде новой картины, но быстро сориентировался и словно оседлал одну из этих труб. Дальше было ускорение, которое превратило полосатое пространство в единый поток, из которого мы вырвались на очередном повороте за обратной стороной Юпитера. Ферзь? Да, капитан. Тебе знакома новая картина Гипера? Нет. А как ты выбрал направление? Капитан. По какому принципу ты выбрал наш путь? Данный канал был наиболее близким к нашей точке вхождения и не зацикленным. Выбор был сделан по базовому алгоритму поиска убежища. Да, толку от твоего ответа. Включи снова трансляцию на планету и сигналы с нее. Экран снова наполнился картинками и видеопотоком. Три астронавта одновременно общались с базой, а там был полный бардак. Крики, беготня, звонки и перебежки от стола к столу. Надо решать вопрос коммуникации, ибо в таком виде я не готов посещать Родину. Ферзь, ты можешь свести данные по языкам и составить перевод? Могу, капитан. Сделаешь? Да, готово. Алгоритм перевода загружен в ваш интерфейс. Невероятно быстро отчитался мой корабль. «Куда? Ферзь, у меня уже нет интерфейса. Куда ты его загрузил?» «В командный канал. Он доступен из вашего персонального шлема или корабельного интерфейса». Я как ветер пронесся через все коридоры, дважды перепрыгивая конкистадоров на кривом полу, и влетел в свою комнату, скинув форму и нацепив на себя скафандр РАК. Затем накинул шлем и активировал его. И буквально сполз по стенке от выступивших слез радости. Интерфейс изменился. Из него пропали показатели характеристик. Хиты заменились на анализатор повреждений тела. Часы и данные о картах биохимии и квестов тоже исчезли. Пропали ветки умений и связь с Петом. Но остальное... Остальное... Связь с кораблем, лингвоанализатор, схема кораблей, база данных Скоробея, информация о скафандре, показатели рации и радара, датчики энергонакопителей и самое ценное – интерфейс взаимодействия, что продолжал отмечать все, на что я бросал взгляд. «Мне есть с чем жить!» Уже более уверенно я вернулся в пилотское кресло. Выделив одно из изображений астронавта, проверил работу своего лингвоанализатора. Сверху появилась надпись «Возможно, неточность перевода». Да даже так, больше, чем было, слушать можно. Никаких изменений, наблюдается активность в коротковолновом диапазоне, но на наши системы она не влияет. Вещал астронавт. «Готовьте скафандры и молитесь», – вещала ему земная база. «Ну верно, слушать можно. А вот вопрос, как они поймут меня?» Без обратной связи не разобраться. Я уже занес руку над панелью связи, как вдруг она дрогнула. Я открыл изображение с центрального проектора и посмотрел на себя. Точнее, на то, что увидят астронавты, если я с ними свяжусь по видеоканалу. На высоком серебристо-коричневом троне с висящими в воздухе полупрозрачными цветными панелями сидел гуманоид с короткими пушками над плечами, с раструбами полетного модуля, выглядывающими подмышками, и шлемом, полностью скрывающим лицо. А еще на руках две поврежденные эдлы, да и на поясе почти оплавленный генератор щита. Кстати, последний надо отремонтировать первым. Вопрос только «как?». «Ферзь, ты можешь пригнать сюда пару конкистадоров для ремонта моего личного щита?» «Да, капитан. Уже вызвал». Механические пауки взяли мою примочку и в припрыжку убежали в небольшое отверстие под боковой стеной. Буду надеяться, что они его вернут. Снова возвращаю взгляд на экраны перехваченной связи. Выделяю новый и смотрю на хорошо сложенного человека лет 35 в футболке темного цвета с нашивкой триколора. Он уже частично облачился в космический скафандр, разговаривал чуть более спокойно, нежели остальные. За спиной космонавта двое других людей смотрели на приборы неизвестного мне назначения. Касаюсь кнопки связи и рефлекторно выделяю два параметра под пальцами, защищая канал и ограничивая видеосвязь, буквально отрезая нужный мне узел от сторонних наблюдателей. Люди с экранов разом вздрогнули. «Что не так? Меня видно?» Я помахал рукой, но ничего не изменилось. «А, понял. Мой сигнал полностью задавил возможности допотопной техники». Человек, с которым я собирался общаться, постучал по небольшому микрофону и, дунув в него, заговорил. «Земля, вы меня слышите? У нас обрушение связи. Все каналы забиты странными помехами». Он не паниковал, в отличие от заокеанского коллеги, что уже натягивал скафандр на соседнем экране. И эта картина мне понравилась. Знай наших. «Приветствую вас, астронавты Международной космической станции!» Произнес я первые слова в этом первом межвидовом контакте. «С вами говорит капитан крейсера «Ферзь». Извините за возможные неточности перевода. Я готов менять формулировку сообщения по вашему запросу. Однако перед этим дайте мне один ответ. Какой нынче на вашей планете год?» Я услышал ответ, и он мне категорически не понравился. Однако проблемы надо было решать по мере их поступления. А сейчас у меня, помимо умирающего крейсера, был на руках побитый жизнью и алкоголем Виктор, что пугал меня своим состоянием и возможными перспективами. Так что я прервал наступившее между мной и тремя астронавтами молчание. «У вас есть на борту медицинское оборудование и медпрепараты? Лекарства?» «Согласен, тупой вопрос. Куда же они без них?» «Но все же лучше быть вежливым, верно?» «Конечно. Что вас интересует?» Спросил меня космонавт, немного сдвинув брови. «Всего и побольше. С кем я беседую?» «Полковник космических войск Российской Федерации, летчик-космонавт Юрий Дмитриевич Карасев». «Хорошо, Юрий. Я приглашаю вас с медицинским набором первой помощи на мое судно. Сейчас я освобожу связь, и вы можете обговорить этот вопрос с вашим руководством. Через некоторое время я снова свяжусь с вами для получения ответа. В случае, если вам будет дано разрешение, прошу заранее одеть скафандр. У меня мало времени». Я коснулся панели и отключил связь. С той стороны начались активные переговоры, причем по всем фронтам. Интересная складывается ситуация. Я вроде бы прибыл к родной планете, но мое состояние противоречит моему сознанию. Опять, как в первый день в теле Брунина, как на станциях и при последних событиях во время боя. Что со мной не так? Почему я так воспринимаю окружение? Почему у меня ощущение, что я общаюсь с питекантропами? По моей ноге кто-то осторожно постучал. Я пустил взгляд. Конкистадор с небольшими пятнами гари стоял и поднимал на всю доступную ему высоту мой щит. Отлично. Я нацепил обновку на скаф и дал полный доступ к батареям турелей. Все равно он мне сейчас нужнее, чем оружие. Проверил работоспособность. Все вроде нормально. Защита. 200. Статус. Полностью рабочий. Заряд. 24%. Только вот... 200. Это много или нет? Как теперь это вычислять? Один патрон – это урон в единицу или сразу в сотню? Минут 15 спустя первого разговора с космонавтом Юрием я снова вышел с ним на связь. «Каков ваш ответ?» «Положительный. Я могу взять с собой дополнительное оборудование?» «Нет, только медицинское. Готовьтесь выходить в космос. Я вас встречу». Я снова отключил связь и стукнул кулаком по подлокотнику. «Вот откуда у меня такая манера общения? Словно меня уже достало общаться с людьми». Я едва поднялся с пилотского кресла, как Ферзь подал голос. «Капитан». «Замечены сигналы целенаведения ракет типа «Земля-космос».» Картинка на экране теперь отображала почти всю Америку, с редкими точками, разбросанными по ее поверхности. «Они все целятся в нас?» «Да. Опасность снаряда в случае попадания критическая». «Перехватить сколько успеем?» «Все». «Все?» «Да». «А в чем вопрос?» «Какие характеристики ракет?» «Снаряды чрезвычайно тяжелые и имеют весьма символическую скорость полета. Перехват сложности не составит. Я просто ставлю вас в известность». «Ладно, я тебя услышал. Готовь цикаду для полета». «Слушаюсь, капитан». Я вылетел на живой капсуле в сторону МКС. Астронавт был в невесомости с большим серебряным кейсом, который цикада без моей команды просканировала и заявила, что ничего опасного в грузе нет. Я остановил свой транспорт около космонавта и открыл шлюз для входа. Бедный человек, перед которым разворачивалась эта картина, всю жизнь, наверное, жил и даже подумать не мог, что подобное с ним вообще может случиться. Я же встал с кресла и, пройдясь по маленькой палубе, выглянул наружу, протянул руку. Он принял ее, отцепив свой трос. Я втащил его в помещение, где он сразу брякнулся на пол и как-то неловко поднялся. Заперев шлюз за своим гостем, я нагнал кислородную смесь на борт. «Интересно, скафандр его способен слышать? Или мне надо ловить сигналы его рации?» «Ты меня слышишь, Юрий?» – спросил я по громкой связи. Блин, раньше даже не задумывался над этим. А теперь все, халява закончилась. Человек ответил, и появилась другая проблема. Я его не слышал. «Юрий, я вас не слышу, снимайте шлем. Здесь воздушно-кислородная смесь. Нормальный воздух и давление». Человек колебался довольно долго, видимо, решая, стоит ли ему мужественно умереть или нет. Но решился и отсоединил свой громоздкий головной убор. Я кивнул. «Присаживайтесь в кресло и пристегнитесь. Времени немного». «Хорошо», – услышал я слова переводчика. Астронавт сел в кресло, опоясался пристежными ремнями и ухватился за подлокотники, не переставая крутить головой с легким налетом удивления на лице. «Вылетели. И пока длился наш короткий полет, я задумался о поведении цикады. Она больше не отмечала полетную зону, а словно сама стала маленьким космическим судном, без гипердвигателя, но оттого не менее полезным. Что же с нами случилось в том бою? И со всеми ли это произошло? Или повезло нам персонально?» Домыслить это я не успел, так как мы уже залетали в ангар. «Юрий, у нас небольшие проблемы с гравитацией, так что пол заметно кривит в сторону. Не упадите. И идите за мной». Я сделал пару шагов и замер, пораженный простой мыслью. «Вам не тяжело после невесомости?» «Нет, спасибо, я справляюсь». «Не переживайте, получите свою звезду героя». Я улыбнулся, но он этого увидеть никак не мог. «Если у вас есть вопросы, то можете задавать, я не кусаюсь», сказал я, подхватывая ящик с медицинскими примочками, кстати, довольно легкий. «Зачем вам медикаменты? Вам нужны какие-то элементы?» «Нет, мне нужны именно медикаменты и вы». Мы спустились на палубу, где я едва не навернулся на маслянистой луже, что накапало с потолка. «Ферзь!» – рявкнул я, уже на Брунинском. «Да, капитан». «Это что за фигня на полу?» «Капитан, мой цикл жизни в своей конечной стадии. Это результат повреждений». «Извини, отбой». Я снова повернулся к охреневшему человеку, что крутился на месте, не зная, на что ему сейчас смотреть. «Юрий, не отставайте, вам еще работать предстоит». Я провел его через коридоры и отсеки до комнаты Виктора, где мой начальник лежал как кусок... Да, было действительно похоже. Амбре в комнате тоже не улучшало настроение. Но не мне это нюхать, я в скафандре. Юрий, попав в комнату и увидев Виктора, даже на миг опешил, приблизился к нему и, перевернув его на спину, прощупал пульс на шее. «Это человек?» – наконец спросил он. «Да, самый настоящий человек. Вы можете ему помочь?» «Что с ним?» «Острое алкогольное отравление, как я думаю. Однако очистка организма ему не помогла. Вы можете ему помочь?» «Я попробую, но ничего не обещаю, я же не врач». Космонавт открыл свой ларец, вынув оттуда несколько приборов и начав анализировать состояние Виктора, что дышал неровно и пускал густые слюни. «Если я буду нужен, воспользуйтесь рацией». Я поднял куртку Виктора и, сняв с нее клипсу рации, протянул ее космонавту. Он принял ее с опаской, а я вышел из каюты и пошел в сторону столовой. Голодный я что-то. Нервы. Все из-за нервов. Космонавт Юрий связался со мной примерно через полчаса, когда я отдыхал за главным пультом и слушал переговоры станции, где активно обсуждали и пересылали снимки моего транспорта, а также беспокоились за судьбу Карасева. «Я в целом закончил». «Спасибо, уже иду», – ответил я, снова закрывая забрало. Уже в каюте Юрий сообщил. Я вколол ему конскую дозу тонизирующих препаратов, выровнял его давление до нормы и сбил легкий жар. Больше я уже ничего сделать не могу. Я не знаю, что с ним. Все зависит от него. «Спасибо». Я кивнул. «Можно ли мне задать вопрос?» Космонавт поднялся и, слегка качнувшись, упер руку в стену. «Конечно, задавайте. Вы же прилетели к нашей планете не из-за вашего пьяного друга-человека». Я хмыкнул. «Нет, но это обсуждать не место и не время. Да и не с вами мне стоит это делать. У вас еще есть вопросы?» «Вы не человек?» «Нет, я Брунин». Скинув забрало, я улыбнулся, затем закрыл его обратно. «Но не так уж и сильно от вас отличаюсь, по крайней мере на вид. Вы же не для захвата прибыли? На это-то я могу знать ответ?» «Нет, в смысле не для захвата. Вы не голодны?» «Нет, извините, но мне кусок в горло не пойдет в такой обстановке. Вы, наверное, знаете, что это наш первый контакт?» «Не совсем так», – качнул я головой. «Но его можно считать таковым. Все равно, не следует сидеть в этом аромате. Пойдемте в столовую». Когда мы сели в столовой зоне Скоробея, я стянул с головы шлем и набрал воды в 2 стакана. Затем повернулся к человеку, что крутил головой. Наклонившись к гостю, я снял с его пояса диктофон, нажал на кнопку с красным квадратом и положил его на стол. Юрий заметно занервничал и напрягся. «Извините, это просто наша с вами личная беседа, так что я бы предпочел оставить ее только между нами». Дождавшись перевода из внешнего динамика шлема, я продолжил. «У меня к вам вопрос личного характера, так сказать, шкурный. У вас есть такое понятие, как виртуальная реальность? Игры типа «Темного раскола», «Железной стратегии», «Святой пустоши» или «Ложного пути»?» «Нет, я ничего подобного не знаю», – замялся Юрий. «Но я могу уточнить эту информацию, полагаю, мне ответят быстро. И я верно вас понял? Игры?» «Перевод верный, но уточнять не стоит. Это уже не имеет значения». «Вы же меня отпустите?» «Конечно. Могу сразу до земли подкинуть, если надо. Мы сейчас ожидаем пробуждения Виктора или ухудшения его состояния». «Человека зовут Виктор?» «Викториус Барбосса, если по документам». Тепло улыбнулся я. «И раз уж мы без протокола, то я знаю о вашей планете больше, чем он. Он уроженец Земной Федерации, а о вас он имеет весьма зыбкие воспоминания». «Воспоминания? Земная Федерация? Перевод верный?» На лице астронавта появились морщины непонимания и сомнений. «Ну, раз вы повторили, значит, верный». Я снова отпил воды и повернулся к выходу, словно туда кто-то стучал. «Если Викториус не очнется, что вы будете делать?» Космонавт поднял диктофон и снова его включил, не отводя взгляда от моего скучающего взора. «Я сдам его на руки вашим врачам, они уже должны будут постараться. Но даже если он погибнет там, я просто улечу». «Как давно вы следите за Землей?» «Час или два?» Я пожал плечами. «Недолго, я тут вообще случайно, так сказать, мимо пролетал, решил заглянуть». «Вас много?» «Это уже смахивает на разведку. Выявление численности, намерений, угрозы диктофоном». Астронавт отключил прибор и спрятал его в карман. «Не надо так переживать, я не из фильма ужасов к вам выполз, а прибыл как турист. Рассматривайте это так, легче будет принять». «Как-то это нереально, словно пьеса или розыгрыш», – тихо сказал он, но мой переводчик подхватил это. «Я даже не знаю, что вам сказать, я не сильно обдумывал свои действия. Кстати, вам, наверное, будет интересно, что со стороны американского континента в нашу сторону смотрят 11 ядерных ракет. Хотя, возможно, они уже летят к нам». Я повернулся к потолку. «Ферзь, что там с ракетами?» «Ракетной атаки не происходит. Однако на нас новые метки со всей поверхности планеты. Общее число ракетных маркеров 33. «Похоже, Россия тоже подключилась. Возможно, и кто-то еще». Пожевав губы, ответил я. «Юрий, вам скучно? Может, вас обратно отвезти? Или сразу на планету?» «Ну что вы, как тут может быть скучно?» Человек едва руками не начал отбиваться. «Позволите мне смотреть ваш корабль? А если вы не сильно против, поснимать?» «Смотри, снимай». Я качнул плечами. «Ферзь, нашему гостю дай полный доступ на осмотр общих помещений». «Слушаюсь, капитан». «Юрий, корабль откроет тебе все двери. Можешь гулять, пока я ожидаю Виктора. И да, по кораблю бегают роботы. Ты их не пугай. Просто старайся не спотыкаться о них. А будут вопросы – зови». Я указал на рацию в его руке. Сам же поднялся и, прихватив шлем, пошел в сторону каюты. Вздремну, наверное. А то слишком много впечатлений для одного дня. Дверь каюты сотряслась от множественных ударов. Я, быстро накинув на себя скафандр, отпер ее. На пороге стоял помятый и измученный Виктор. Я не удержался и обнял старого пироманта. «Вить, ты как?» «Хуба. Вот как. Будто по мне не видно». Писец, я отравился. Голова до сих пор в тумане. Мутит зверски. «Что тут без меня было? Мне же не привиделась родная планета?» «Нет, только это не наша планета». Виктор даже трястись перестал. «То есть?» «У них на дворе наш год плюс два, но виртуальной реальности нет. Нет того инструмента, который нас довел до такого состояния. Это не наша Земля, чужая». «Как такое может быть?» «Не знаю». Я потер заспанные глаза. Я над этим долго думал, но пока к результату не пришел. «У нас, кстати, на корабле местный космонавт. Я ему сказал, что ты из Земной Федерации». «Какой Федерации, Серый? Коалиции! Ты бы хоть не гнал так! А что он вообще тут делает?» «Тебя поднимал, обколол и давление выровнял. Пошли, найдем его». Я уточнил у Ферзя, где находится наш гость. Он оказался там, где я и предполагал. В пилотской рубке, где космонавт сидел на моем троне и смотрел на переговоры его коллег со станции. Едва мы сделали первый шаг, как Юрий спрыгнул с кресла и поприветствовал нас поднятой рукой, словно пионер. «Какие люди!» Нарочито бодро заговорил Виктор по-русски. «Никогда бы не подумал, что встречу живого космонавта!» Я ткнул его в бок рукой. «Ты мне легенду по миру не пусти, мы инопланетяне, забыл?» «Пардон». Витя кашлянул и снова заговорил на великом и могучем. «Меня зовут Викториус Барбоса, я благодарен вам в вашей помощи». «Юрий Дмитриевич Карасев», представился Юрий и протянул руку Виктору. Тот пожал ее и едва не сломал. Такова была разница в их силе. «Извините, я еще в себя не пришел. Какие приказы вы приняли от командования?» «Узнать максимум, не вызывая агрессии». «Агрессию значит не вызывать!» Взревел Виктор, но сразу заржал и облокотился о стену, когда астронавт дернулся от такой реакции. Кстати, дернулся он не с целью удрать, а с целью врезать, да посильнее. «Военный, сразу видно». «Витя, блин, не нервируй человека». Наехал я на него. «Прости, не удержался». «Извините, Юрий, скучно у нас тут. Как бой закончи...» Я снова нанес удар по ребрам начальника, заставляя его замолчать и захлебнуться кашлем. «Много болтаешь, надо тебя в больницу». «Да ты прав, совсем мне хреново». «Юрий», обратился я к опешившему человеку. «Викториусу требуется медицинская помощь. Мы можем рассчитывать на лояльность вашего правительства в этом вопросе». «Думаю, да. Но как мне им об этом сообщить?» «Я налажу вам связь, а затем мы полетим прямиком на Землю. Хотя, если вам надо захватить что-нибудь на станции, можем и крюк сделать». Мы летели все втроем на цикаде. Юрий сказал, что с МКС ему ничего не надо. Затем он натурально обалдел, когда мы посадили его на пассажирскую лавку. Сильно переживал, как же это он переживет посадку в таком небезопасном месте. Но мы его не слушали. Сели на военном аэродроме штатно, мягко и без лишней шумихи. Только мы и два полка военного состава, под прикрытием трех истребителей, скромненько и со вкусом. Я боялся оставлять Ферзя и Шмеля надолго без присмотра. Так что, когда Виктор вышел вместе с Юрием, я кинулся обратно в космос. Нечего искушать судьбу, чай не первый день в игре. Блин, да какой нафиг игре? Когда же я забуду про эти костыли? Надеюсь, хоть Виктор там не напортачит. Первый сеанс связи между мной и Витей состоялся через 12 часов. На экране появился слегка похорошевший Виктор и пара десятков человек за его спиной. Разговор начал он, причем на общем языке. «Ну, чего там? Рассказывай!» «Плохо все у нас, но сейчас не это главная новость. Как ты там?» «Кроме того, что мне все на блюдечке приносят, довольно плохо. Здоровье мое знатно пошатнулось. Сердце тревожит. МРТ вообще показало, что у меня каша вместо мозгов. Но пока я еще двигаюсь». Он натянуто хмыкнул, но вкус горечи в этом был слишком явным. «Не знаю, сколько я еще протяну. Витя, мне жаль. Впервые за все это время меня проняло всей трагичностью ситуации и моей полной беспомощностью. Холодок прошелся по телу, а в груди что-то болезненно сжалось. А они не ошибаются? Показания точные?» «Думаю, да. Они нашли с полсотни аномалий». Виктор улыбнулся левой стороной рта. «Думаю, это из-за прыжка. Ладно, я просто хочу сказать, что бы со мной ни случилось, ты должен вернуться. Вероника, Коля и Ник не должны остаться в неведении. Найди их и помоги. Скажи про меня и про найденный дом». «Хорошо». Я кивнул с каменным лицом. «И прости меня, если что. Я и так с вами прожил намного дольше отведенного мне срока. И видишь, как судьба распорядилась. Умру практически дома. В земле матушки. Если меня, конечно, на куски не порежут. А что касается местного населения, то я не думаю, что они желают тебе зла. Они скорее напуганы. Я здесь с ними общался. Все разговоры только про наши цели. Я им насвистел, что мы провели бой на границе системы и отошли в тень, как раз к ним под бок. Сказал, сейчас немного в себя придем и снова ломанем отсюда». Виктор потер лоб. «Все, Серый, не хочу я так прощаться или влагу разводить. Не хочу, чтобы ты меня таким запомнил. И не смей на себя вешать мое состояние, понял? Я тут планирую в баню сходить еще хоть раз, да рыбки соленой порубать. Лучше умру в приятной обстановке и никому не доставлю неудобства. Так что, новобранец Грейсон Хеймс, слушай мою команду. Сопли не распускать и быть осторожным. У тебя важная цель. Найди наших». «Есть капитан», — сказал я и приложил руку к своему шлему с опущенным забралом. «Не увидят они мои слезы. Ни он, ни те, кто ведет запись. Удачной дороги, Виктор». «Воины идут в бой. За свой дом и за свои сердца. Мы воины. Мы победим или умрем. Навеки мы бронежи». «Прощай, Серый», — сказал Виктор и, наклонившись, отключился. Я остался сидеть перед изображением голубого шарика, что казался недосягаемым и чужим. Теперь остается только сидеть в одиночестве, на умирающем корабле, без шанса слинять отсюда на протяжении пары недель. Солдат своего учителя, начальника, потерял друзей и самого себя. Мы воины. Мы победим или умрем. Навеки мы броненжи. Я поднялся со своего места и выставил руку в сторону экрана. Сейчас мое сердце было холодным, как лед, а рассудок ясный. «Ферзь, полную сводку по всем боевым постам на день последней войны, где ты участвовал. Полный архив истории в мой личный журнал и копию на Шмеля. Отчет и полную карту направлений. Координатные сети последнего гиперперехода. Отчет по состоянию второго шанса и прогноз его досрочного запуска. Все незадействованные ресурсы перекинуть на Шмеля. В случае запроса связи или атаки, ставить меня в известность в ту же минуту. Пока я буду вне корабля, держать постоянный пеллинг на меня и сохранять связь устойчивой. Задачи ясны?» «Да, капитан. Слушаюсь». «Молодец, Ферзь. Работай». Эпилог. Скоробей, нареченный Ферзем, умирал почти 4 дня. Зрелище давило на грудь, а глаза желали пролить слезы по умирающему исполину, что прожил очень долгую жизнь, пережил не одну войну и вышел победителем. Части корпуса лопались от давящего изнутри давления. Жидкости выплескивались словно кровь и тут же застывали в холоде безвоздушного и бездушного космоса. Редкие взрывы калечили могучее тело Скоробея, что умирал гордо, не издавая ни звука и не прося пощады. Он выполнил свой долг и навсегда занял свое место в истории моего народа. «Хоть род мой и невелик, только я да шизофрения моя, но нас уже двое, так что прорвемся как-нибудь». На самом деле, мне было невыносимо тяжело второй раз за неделю хранить того, кто помогал мне и защищал. Да, я спускался на планету, чтобы проследить за похоронами Виктора. Я стоял рядом с военными, что выполнили его последнюю просьбу и не отдали тело пришельца на растерзание медикам, что уже успели взять свое. Виктор умер быстро и спокойно. Во сне. После дня, который он провел в непринужденных беседах, уплетая красную и черную икру и рассказывая всем собравшимся о своей вымышленной родине. Не знаю, насколько этично пичкать ученых выдуманной легендой о его рождении, но слушали его с открытыми ртами, как раз так, как он и любил. Тяжело хоронить близких. А я ведь даже не знаю, был ли он крещеным, чтобы поставить за него свечку в храме. До самого окончания церемонии я просто стоял среди военных глав в своем скафандре, а когда мне предложили выступить с речью, снял шлем и высказался, не утаив ничего. Я сказал о Викторе все, что думал и что понял с момента его смерти. Я повторил обещание – найти всех, до кого только смогу дотянуться. Я простился с ним. А затем дал 98 залпов из своего оружия, 98 уровней, 98 верных шагов одного старого человека, что вырастил одних детей и помог вырасти другим. Под занавес церемонии прощания я подошел к могиле, на дне которой, в красивом гробу, находился дорогой мне человек. Вынул из своей сумки атомный генератор, переданный мне ферзем войны перед смертью. «Прощай, дорогой друг», – произнес я словно мантру. Затем заметил какой-то миниатюрный диск на внутренней стороне генератора. Сняв его, я разжал пальцы, позволяя памятной для меня вещи упасть к Виктору. Возможно, из-за этого могила еще долго не будет зарыта, но для меня был важен этот бессмысленный жест. Прощаясь с Виктором и генератором, я одновременно прощался и со своей личностью Чала, словно хороня ее в этой же могиле. Больше на планету я не спускался и на сеансы связи не реагировал. Если бы это была моя родная планета, я, наверное, провел бы там это тяжелое время. Но это была чужая Земля. Она меня не интересовала и, более того, угнетала. Последние обломки ферзя медленно разлетались, освобождая место для его детища. Это уже не игра, это реальность. Новая реальность, где нет места для игровой визуализации. Корабль не может просто возродиться в пустом месте. Он должен завершить один цикл и дать начало другому, зацикливая круговорот жизни и смерти. И сейчас разошедшиеся обломки гордого судна явили миру того, кто будет продолжать путь великого воина. Два больших глаза, крупное тело, а также длинный гибкий хвост – показались среди останков ферзя. Молодой корабль, что должен был превзойти своего предшественника, ибо он впитал в себя все накопленные знания и умения родителя. Я поднял голову чуть выше, отдавая честь новому созданию моего народа. Гордость переполняла меня. Брунинжи жив, пока жив его последний солдат. А сейчас нас уже двое. Штурмовой крейсер «Лекс-2. Производство Брунинжи. Корабль готов принять своего капитана». Тень улыбки легла на мое лицо. «Мы оба рождены в космосе, и мы полетим на войну. Мы победим или умрем. Так, как и велит нам судьба и наш долг. Мы вернемся во Вселенную, что была порождена железной стратегией. Мы вместе найдем мою семью. И найдем свое место под холодным светом звезд. Хватит мне бегать по этому миру. Мы уже однажды проиграли». Но второй раз это не повторится. Время игр закончилось. Сейчас настало время для Реала. Лекс-2 открыл передо мной свой шлюз. Я выпустил из шмеля конкистадоров, отпустил цикаду. Далее прошелся по его небольшим коридорам, ощупывая все еще прохладные стены и поглаживая свой новый корабль. Затем зашел в рубку пилота, где пульт управления был на порядок сложнее и мощнее, нежели на Скоробее. Полусфера управления была перед главным и единственным креслом пилота. И оно звало меня, словно забытая песня, что крутится в голове на грани сознания. Я поднял руку в приветствие нового создания. «Лекс!» «Да!» Голос его был молодым, громогласным и твердым. «Приятным для меня, успокаивающим!» «С днем рождения! Ты мой капитан!» «Да, Лекс, я твой капитан!» В следующий миг руку прожгла боль от ударившего в нее разряда. Корабль знакомился. Он признал мое право. «Добро пожаловать на мостик, капитан. Все системы разблокированы. Система обороны, система атаки, перехватчики, энергоканалы, гиперпривод, система радара, система маскировки, система ликвидации, главный калибр. Я рад тебе, капитан». «Я тоже рад. Курс на внешний пояс планетоидов. Мы летим домой». «Воины идут в бой. За свой дом и за свои сердца. Мы воины. Мы победим или умрем. На веки мы, Бруниджи».